Глава 34. Я проводил домой мою голубку радость, и в жизни сумрачной несказанная сладость наполнила мне грудь. Подобной милой мод во всей вселенной нет, и в грудь волной желанной влилось счастье, растаяла тоска. Так в полноводье бурливая река подходит к берегам земли обетованной. Альфред Теннисон. Брита находилась на кухне. Стаскивая с себя мокрые от снега мантию и меховые рукавицы, она плакала, не переставая. Здоровяк Свенсон стоял, озадаченно глядя на нее, время от времени произнося то одно, то другое словечко, чтобы выразить ей сочувствие и успокоить. Девушка, однако, не обращала на это ни малейшего внимания. Бедняжка совсем выбилась из сил, ее руки и ноги онемели от пронизывающего холода. Нервное возбуждение, которое она постоянно испытывала на протяжении многих дней, сменилось нервным истощением, что было вполне естественно. Поэтому она и плакала непрерывно, не понимая толком, в чем причина. В течение всего долгого и мучительного путешествия она неизменно демонстрировала стойкость и энергию. Несмотря на метели, снежную крупу, град, темноту и прочие невзгоды, она держалась, пока они с Эрингтоном преодолевали многие километры пространства, заваленного снегом, на котором практически не было следов. Ее природный инстинкт указывал кратчайшее направление к цели. Казалось, будто ей знакомы все деревни или стоянки, которые попадались им по пути. Она всегда умудрялась раздобыть сменных оленей, когда в них возникала нужда. Словом, без нее Эрингтон вряд ли смог бы добраться до Альтенфьорда. Он никогда не осознавал, насколько сильный и упорный, непреклонный у нее характер, до того момента, пока не увидел, как она час за часом сидит рядом с ним, в санях, крепко сжимая в руках поводья, хорошо понимая рогатых ездовых животных и отлично умея управлять. Ее яркие, блестящие, словно у птицы глаза, фиксировали все, что нужно, в без конца расстилавшемся перед ними однообразном снежном пейзаже. Ее никогда не подводило чувство здравого смысла. Она ничего не забывала. Она уважительно, но твердо настаивала на том, чтобы сэр Филипп устраивал для них обоих краткие привалы для восстановления сил на разнообразных фермах, мимо которых они проезжали, хотя он, стремясь продвигаться вперед побыстрее, раздражался и нервничал при любой, даже самой небольшой задержке. На протяжении всего пути их встречали с истинным северным гостеприимством. Любезные хозяева старались принять их получше, но при этом не могли скрыть своего удивления, узнав, что путешественники решились предпринять подобную поездку в такую пору и, казалось, сомневались в том, что им удастся добраться до цели. Теперь же, когда они доехали до места назначения живыми и невредимыми, силы Бритты иссякли. Вальдемар Свенсон торопливо сообщил ей и Эрингтону новость о смерти фермера, пока они вылезали из саней, а затем сразу же на одном дыхании поведал о том, что Тельма опасно больна. Неудивительно, что Бритта после этого сразу же начала всхлипывать и отказалась устроиться поудобнее. Вместо этого она, что неудивительно, набросилась на Ульрику в приступе гнева, для которого на самом деле не было причин. «Моя дорогая, моя дорогая!» – запричитала девушка. «Подумать только! Фрекен так сильно заболела, оказалась почти на грани смерти, и ни одного человека, который мог бы по-человечески за ней ухаживать, не оказалось рядом, кроме вас!» Эти слова Бритты сопровождались сердитым потряхиванием каштановых кудряшек. Ульрика, услышав эти слова, поморщилась. Она явно была уязвлена, но ответила вежливо. «Я делала все, что могла», — сказала она мрачно. «День и ночь подле нее находилась, как будто она моя родная дочь. Думаю, никто не смог бы с ней обращаться лучше, с большей заботой. Это было плохое и тяжелое время и для меня, потому что и я тоже полюбила ее». Твердо очерченные губы Ульрики задрожали. Бритти, которая заметила ее эмоции, стало стыдно за несправедливые, необдуманные слова. Она в знак раскаяния и примирения обняла Ульрику за шею и поцеловала, тем самым так удивив последовательницу Лютера, что глаза у той наполнились слезами. «Простите меня», — порывисто воскликнула девушка. «Я была очень груба и нелюбезна. Но если вы любите Фрекен, вы поймете, почему мне так досадно. Мне так жаль, что я не могла помочь ухаживать за ней. А ее отец...» Тут Бритта снова разрыдалась в полную силу. «Бедный, милый, добрый, храбрый. Он умер, как же так? Это слишком жестоко, просто ужасно. Я просто не могу в это поверить». Ульрика утешающе похлопала ее по плечу, но ничего не сказала. А Вальдемар только тяжело вздохнул. Бритта вынула свой носовой платок и промокнула глаза, но в следующую минуту снова расплакалась так же безутешно, как и незадолго до этого. «А теперь, если Фрекен умрет, я тоже умру. Вот увидите, обязательно умру!» С трудом выдыхала она. «Не смогу без нее жить!» Тут тело Бритты сотрясли такие рыдания, что стало казаться, будто вот-вот порвется шнуровка на ее маленьком корсете. «Она не умрет», — решительно сказала Ульрика. «Я тоже боялась этого, но кризис миновал. Не волнуйтесь, Бритта, опасности больше нет. Любовь ее мужа снимет тяжесть с ее сердца, и силы вернутся к ней быстрее, чем покинули ее». Затем, слегка отвернувшись, словно бы для того, чтобы подбросить поленьев в очаг, Ульрика почти неслышно добавила: «О, Господь, воистину ты хорошо сделал, что исполнил мою справедливую просьбу. Заодно только это я останусь твоей верной слугой навсегда». После этой небольшой вставки Ульрика снова приняла участие в общей беседе. Лишь один Вальдемар Свенсен сидел поодаль и молчал. Ульрика рассказала обо всем, что случилось после приезда Тельмы в Альтенфьорд. Она также поведала о смерти Лависы Элсланд. Надо признать, что Бритту не слишком расстроила эта утрата. «Ужасная злая старуха», — сказала она, передернув плечами. «Я рада, что не была с ней. Помню, как она ругала Фрекен. Возможно, это ее проклятие и привели ко всем несчастьям. Если так, то это хорошо, что она умерла. Теперь все снова будет в порядке. Я, помнится, думала, что она признается в каком-нибудь преступлении. Она ничего такого не сказала, когда умирала». Ульрика избежала прямого ответа на этот вопрос. Какой был смысл приводить девушку в ужас рассказом о том, что ее покойная родственница, по сути, убийца? Ульрика решила, что унесет тайну старой Лависы с собой в могилу. Поэтому она ответила так. У нее помутился рассудок, и она много бредила. К тому же последние ее слова вообще было очень трудно разобрать. Но я думаю, что я успокою вас, Бритта, если сообщу, что она ушла в мир иной в страхе перед Господом. Бритта ответила на это несколько двусмысленной полупрезрительной улыбкой. Она совершенно не верила в искренность религиозных убеждений своей бабки. «Я не понимаю людей, которые так уж сильно боятся Бога», — сказала она. «Они, должно быть, делали что-то плохое. Если вы всегда поступаете хорошо и вообще стараетесь вести себя достойно, вам не нужно ничего бояться. По крайней мере, такое мое мнение». «Но огонь в аду горит вечно», — торжественно произнесла Ульрика. «О, это чепуха!» – нетерпеливо воскликнула Бритта. «Я в это не верю». Ульрика в изумлении и отчаянии даже слегка отшатнулась. «Не верите?» – воскликнула она с суеверным страхом в голосе. «Вы тоже язычница?» «Я не знаю, что вы под этим понимаете», – ответила Бритта почти весело. «Но я не могу верить в доброго Бога, который кого-то сжигает на протяжении целой вечности. Будь он добрым, он бы так не смог, знаете ли. Ему было бы больно смотреть, как бедные грешники целую вечность корчатся в пламени. Он бы просто не смог это вынести. Я совершенно уверена, что это зрелище сделало бы его несчастным даже в раю. Потому что он – это любовь, он сам так говорит. Он не может быть жестоким». Взгляды Бритты на религию, так запросто изложенные, показались Ульрике настолько необычными, что она почти испугалась. «Это же надо! Бог не мог бы жечь кого-то вечно, он для этого слишком добрый. Какая дерзкая идея! И все же она казалась такой утешительной, такой ободряющей, дающей в конечном итоге надежду, что Ульрика, поразмыслив, улыбнулась, хотя в то же время ее бросала в дрожь. Бедная душа! Она с осуждением говорила о язычниках, хотя сама принадлежала к худшему типу язычников – язычников христианских. Это звучит абсурдно, и все же можно не сомневаться, что те, кто исповедует христианство и при этом делает из Бога недоброе, мстительное существо, еще более злобное, чем они сами, в своем рабском невежестве являются такими же темными, как самые дикие из дикарей, которые ублажают идолов из глины и камня. Бритта же, между тем, даже не осознавала, что только что сказала нечто совершенно необычное. Она в этот момент уже разговаривала со Свенсоном, который смотрел на нее со странной, таинственной улыбкой. «Где похоронен? Вы полагаете, что его тело могло просто смешаться с землей? Нет. Он уплыл, Бритта, уплыл, куда-то далеко». И лоцман указал пальцем в окно в сторону фьорда, который в эту минуту невозможно было разглядеть в кромешной тьме. Бритта смотрела на него широко раскрытыми, округлившимися, испуганными глазами. Лицо ее побледнело. «Уплыл? Вы, наверное, бредите. Уплыл. Как это возможно, если он был мертв?» Вальдемар внезапно разгорячился. «Говорю вам, он уплыл», — повторил он громким, хриплым шепотом. «Где его судно, Валькирия? Попробуйте ее найти. Ее нигде нет. Ни на суше, ни в море. Оно исчезло, и он исчез вместе с ним. Как король или воин, отправился к славе, к радости, к победе. Слава, радость, победа. Это были его последние слова». Бритта попятилась и взяла под руку Ульрику. «Он что, сошел с ума?» С испугом поинтересовалась она, имея в виду Свенсона. Вальдемар услышал ее слова и встал со стула с обиженной улыбкой на лице. «Я не сумасшедший, Бритта», — сказал он негромко. «Не бойтесь. Если бы горе из-за смерти моего хозяина могло повредить мой разум, это бы давно произошло. Но все мое душевное здоровье при мне, и я сказал вам правду». Вальдемар сделал небольшую паузу, а затем добавил более будничным тоном. «Вам потребуются сосновые поленья. Я пойду их принесу». И Свенсон вышел на улицу. Бритта посмотрела ему вслед в молчаливом удивлении. «Что он имеет в виду?» – поинтересовалась она. «Именно то, что говорит», – спокойно сказала Ульрика. «Вы, как и остальные, возможно, знали, что Олаф Гулдмар придерживался странной веры. И похороны у него были странные. Вот и все». И Ульрика, мастерски сменив тему беседы, перевела ее на разговор о Тельме, ее страданиях и горестях. Бритта проявляла огромное нетерпение в стремлении как можно скорее повидать свою любимую Фрекен и невольно очень сердилась на сэра Филиппа за то, что он очень долго оставался с женой наедине. «Он мог бы позвать меня хотя бы на минутку», – недовольно думала девушка. «Мне так хочется снова увидеть ее милое дорогое лицо. Но мужчины все одинаковы. Как только они получают то, чего они добивались, то тут же перестают думать о других. Господи, интересно, сколько же еще мне придется ждать?» Терпению Бритты наступал конец. Она готова была вспылить. Сидя около кухонного очага, она пила чай и разговаривала с Ульрикой, одновременно напрягая слух, чтобы услышать хоть какие-то звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Но там стояла абсолютная тишина, и из комнаты никто не выходил. Наконец, Бритта не выдержала. Не обращая внимания на протестующую жестикуляцию Ульрики, она на цыпочках подкралась к закрытой двери, не дававшей ей взглянуть на ее дорогую, любимую всем сердцем госпожу, и осторожно повернула ручку. Приоткрыв дверь, она заглянула внутрь. Сэр Филипп, увидев ее, сделал едва заметный предупреждающий жест, но при этом улыбнулся. Он сидел на полу рядом с кроватью, а у него на коленях, положив голову ему на плечо, сидела Тельма. Она крепко спала. С ее прекрасного лица исчезли морщины, порожденные болью и горем. На ее губах играла улыбка. Дышала она мерно, спокойно и тихо, а ее щеки окрасил бледно-розовый румянец. Бритта какое-то время молча стояла, наблюдая эту исключительно приятную картину. Ее переполненное любовью маленькое сердце ликовало, а с длинных загнутых ресниц девушки скатились несколько похожих на бриллианты слез радости. «О, моя дорогая!» – прошептала Бритта, когда Тельма чуть шевельнулась, а глаза ее открылись, словно голубые цветы, расправившие лепестки навстречу солнцу. «Это ты, Бритта?» – неуверенно спросила Тельма нежным голосом. И девушка, частично сдержав крик радости, бросилась к своей обожаемой госпоже, ухватила ее за вытянутую руку и покрыла поцелуями. Тельма, смеясь от радости при виде своей горничной, погладила ее по волосам. Сэр Филипп стал рассказывать об их с Бриттой долгом путешествии по снежным просторам. И при этом так хвалил мужество и выносливость девушки и ее неизменную бодрость и жизнерадостность, что временами у него от энтузиазма даже подрагивал голос. Бритта тут же залилась краской от смущения и принялась протестовать, утверждая, что она ничего особенного не сделала. Во всяком случае, ничего такого, чтобы заслужить столь восторженные отзывы. Затем, после долгого, радостного и сумбурного разговора, в комнату позвали Ульрику, и сэр Филипп, сжав ее руку, долго и сильно тряс ее с горячностью, которая ее покорила. «Не знаю, как вас благодарить», — сказал Эрингтон, глядя на Ульрику глазами полными тепла. «За такую доброту, как ваша, отплатить просто невозможно. Моя жена рассказала, с какой нежностью, терпением и как старательно вы за ней ухаживали. Она говорит, что ощущала вашу доброту даже тогда, когда была без чувств. Да благословит вас Бог за это. Вы спасли ей жизнь». «Да, в самом деле», – негромко сказала Тельма, вклиниваясь в разговор. «И жизнь снова стала для меня такой радостной. Я стольким вам обязана». «Вы мне ничем не обязаны», — сказала Ульрика тем самым хриплым, монотонным голосом, которым она в последнее время стала говорить. «Ничем. Весь долг с моей стороны». Она вдруг резко умолкла. Ее лицо залил кирпично-красный румянец. Взгляд ее встретился со взглядом Тельмы, и в нем читалась нежность. Сэр Филипп смотрел на нее в некотором удивлении. «Да», — снова заговорила Ульрика. «Весь долг с моей стороны. Выслушайте меня, сэр Филипп, и вы тоже роза северных лесов, как вас называл Сигурд. Вы ведь не забыли Сигурда?» «Забыть его?» — тихо воскликнула Тельма. «Никогда! Я его так любила!» Ульрика низко опустила голову. «Он был моим сыном», — сказала она. На какое-то время наступила изумленная тишина. Ульрика выждала какое-то время. Потом, видя, что все молчат, она резко вскинула голову и заговорила с отчаянием и решимостью. «Как видите, вам не за что меня благодарить», — сказала она, обращаясь к сэру Филиппу. Тем временем Тельма, откинувшись на подушке и держа в руке пальцы Бритты, смотрела на нее с совершенно новым, потрясенным интересом. «Возможно, если бы вы знали, что я за женщина, вы бы не захотели, чтобы я даже близко подходила к ней». Ульрика жестом показала на Тельму. «В юности давным-давно я была влюблена». Женщина с горечью рассмеялась. «Это звучит странно, не правда ли? Но пропустим это. Я не стану рассказывать историю своей любви, своего греха и своего позора. Здесь незачем это делать. Но Сигурд был моим сыном, рожденным в злую годину, и я... Я пыталась убить его сразу после появления на свет». Тельма издала слабый крик ужаса. Ульрика устремила на нее умоляющий взгляд. «Не надо меня ненавидеть», — произнесла она дрожащим голосом. «Пожалуйста, ради Бога, не ненавидьте меня. Вы не знаете, через что я прошла. Думаю, тогда я была не в себе. Я бросила младенца в воды фьорда, чтобы он утонул. Ваш отец, Олаф Гулдмар, спас его. Я узнала об этом много позже». В течение многих лет преступление, которое я совершила, камнем лежало у меня на душе. Я молилась, просила Бога о прощении, но всегда, всегда чувствовала, что прощения мне нет. Лависа Элсланд называла меня убийцей. Она была права. Так и обстояло дело, по крайней мере, я так думала. Думала до тех пор, пока не настал день, когда я, Фрекен Тельма, встретила вас в горах с Сигурдом, и он сцепился со мной. Ульрика вздрогнула, и в ее глазах появилось полубезумное выражение. Я узнала его. Неважно как, у него осталась от меня отметина. Он был мой сын, мой. Уродливое, неразумное существо, у которого, однако, хватило ума, чтобы полюбить вас. Вас, ту, кого я ненавидела. Но теперь... Ульрика замолчала и чуть приблизилась к кровати, на которой лежала Тельма. «Теперь нет ничего такого, чего бы я не сделала для вас, моя дорогая», — едва слышно сказала она. «Но я вам больше не буду нужна. Вы понимаете, что вы сделали для меня? Вы и ваш отец. Вы спасли Сигурда и тем самым спасли меня от попадания в ад за грех убийства. И вы сделали моего мальчика счастливым, пока он был жив. Если бы я даже всю оставшуюся жизнь провела у вас в услужении, я бы не смогла отблагодарить вас за то добро, которое вы сделали для меня. А больше всего я хочу поблагодарить Господа за то, что Он милостиво позволил мне ухаживать за вами и помогать вам в тяжелое для вас время. И еще за то, что он дал мне силы признаться в своем грехе и низости, прежде чем мы с вами расстались. Потому что теперь плохое время прошло, и я должна убрать тень своих мерзостей с ваших радостей и счастья. Да благословит вас Бог, и постарайтесь думать обо мне так хорошо, как сможете, ради Сигурда». Наклонившись, Ульрика поцеловала руку Тельмы и, прежде чем кто-либо успел сказать хоть слово, порывисто вышла из комнаты. Когда через несколько минут Бритта попыталась ее найти, оказалось, что она ушла. Ульрика отправилась в собственное жилище в Боссекопе, где она упрямо предпочла остаться. Ничто не могло заставить ее снова встретиться с сэром Филиппом и Тельмой. И лишь через много дней после того, как супруги покинули Альтенфьорд, ее как-то снова видели в окрестностях дома, который когда-то принадлежал Гулдмару. И к тому времени она полностью переменилась. Она больше никогда не говорила грубо, никому ничего не запрещала и вообще стала скромной и доброй женщиной. Она ухаживала за больными, утешала тех, с кем случилась беда. Но особенно прославилась она своей любовью к детям. Ее знали и обожали все малыши в округе. И настало время, когда поседевшую Ульрику можно было часто видеть летними вечерами, сидящей с вязанием у двери своего домика, окруженной целой ватагой смеющихся, болтающих детишек с ямочками на щеках. Они играли в прятки, используя для этого ее кресло, то и дело взбирались к ней на колени, чтобы расцеловать ее в морщинистые щеки, обнимали ее пухлыми ручонками за шею с доверчивостью, которую дети проявляют только к тем людям, которые действительно к ним хорошо относятся. Некоторые из ее знакомых стали говорить, что она больше не прежняя набожная Ульрика. Но так или иначе, можно было точно сказать, что в действительности она стала несколько ближе к Всевышнему, к чему, в конце концов, так или иначе стремятся все люди, исповедующие самые разные веры. Вскоре Тельма начала поправляться. Через день после того, как приехал ее муж, а Ульрика уехала, молодая женщина с помощью Бритты встала с постели и посидела какое-то время у огня, завернувшись в белое покрывало. Она, правда, выглядела еще очень худой, но оставалась по-прежнему красивой. Филипп какое-то время говорил с ней, а затем умолк и просто остался сидеть у ее ног, держа ее руку в своих и наблюдая за ее лицом, выражавшим грусть и сожаление. «Я была очень злая», — заявила она с таким забавным ужасом, что ее супруг рассмеялся. «Теперь, когда я оглядываюсь назад на все это, я думаю, что вела себя очень плохо. Мне не следовало сомневаться в тебе, мой мальчик. Ни за что, несмотря ни на каких леди Уинсли. Бедный, бедный мистер Невилл. Он, вероятно, так несчастен. Но ведь то письмо было написано твоим почерком, Филипп. Ну, конечно, — ответил Эрингтон успокаивающим тоном. Нет ничего удивительного в том, что ты подумала обо мне ужасные вещи. Но ты ведь никогда больше этого не сделаешь. Верно ведь, Тельма? Ты поверишь в то, что именно ты – главное в моей жизни, ее центр, что радость и счастье всего мира для меня в тебе. Да, поверю, – тихо и гордо ответила Тельма. Хотя все остается по-прежнему. Мне вечно кажется, что я тебя не стою. Видно, мне надо стать очень самодовольной и убедить себя в том, что я представляю собой большую ценность. Может, тогда я все лучше пойму и буду умнее. Филипп снова рассмеялся. «Кстати, о письмах», — сказал он вдруг. «Вот это я написал тебе из Халла, а оно дошло сюда только сегодня. Где оно задержалось, это какая-то тайна. Тебе нет смысла читать его. Все, что там написано, ты уже знаешь. А вон там, на полке, лежит еще одно письмо, и адрес на нем написан твоим почерком. Похоже, его даже не открывали». Взяв в руку письмо, Филипп протянул его Тельме. Как только она взглянула на него, лицо ее резко погрустнело. «Это то, которое я написала отцу, перед тем, как уехала из Лондона», — сказала она. Глаза Тельмы снова наполнились слезами. «Оно пришло слишком поздно». «Тельма», — сказал сэр Филипп очень тихо и ласково. «Ты хочешь? То есть, выдержишь ли ты? Ты сможешь прочитать последние слова, адресованные твоим отцом тебе?» Он писал это письмо на смертном одре и отдал это письмо Вальдемару. «О, дай мне взглянуть на него!» — со слезами в голосе произнесла Тельма. «Отец, дорогой отец, я знала, что он перед смертью не мог оставить меня без единого слова напутствия». Сэр Филипп с благоговением развернул листок бумаги, который этим утром ему передал Свенсон, и они вместе с Тельмой прочли прощальное послание Гулдмара. Вот оно. «Тельма, моя любимая, меня, наконец, призвали, чего я ожидал, и двери Вальхаллы открыты, чтобы принять мою душу. Думаю, ты не будешь удивлена, узнав, что я ухожу с радостью. Будучи старым, я тоскую по юности, вечной юности, когда с тобой навсегда остаются сила и острота ощущений. Я прожил достаточно долго, чтобы познать однообразие этого мира. Хотя в нем есть много всего, чтобы порадовать сердце и глаз человека, но при той неугомонности, которая всегда была мне свойственна, я все еще хочу покорять новые моря и видеть новые земли, где светит солнце, которое никогда не гаснет. Не горюй по мне. Ты ведь помнишь, что я, в отличие от христиан, вижу в смерти величайший триумф жизни. Поэтому ты не должна жалеть о том, что я испытываю желание осушить кубок забвения, предлагаемый богами. Я оставлю тебя, не испытывая чувства горя, потому что ты находишься под защитой и в безопасности. Сила любви твоего супруга защитит тебя и твою добродетель. Благословляю его и тебя. Служи ему, моя Тельма, послушно и со всем возможным старанием, как я тебя учил, тем самым выполняя главное предназначение женщины. Держи свою честь незапятнанной и живи так, чтобы в твой собственный смертный час ты могла уйти из жизни с такой же легкостью, как певчая птица, которая взлетает навстречу солнцу. Я ухожу счастливым. Если ты прольешь хоть слезинку в память обо мне, то это будет неправильно, плакать не о чем. Вальдемар обеспечит мне красную огненную плащаницу и океан в качестве могилы, как было принято у моих предков. Но не расспрашивай его о подробностях моего последнего путешествия. Он всего лишь помогал мне, и его душу до самого ее дна потрясло это горе. Не беспокой его, он потом получит свое вознаграждение. А сейчас прощай, любимое дитя мое, услада моей старости. Благодаря тебе моя последующая жизнь будет еще ярче. Все прощания должны быть краткими. Мы ведь встретимся снова. Ты, я и Филипп, и все, кто любил или любит друг друга. Путешествия на небесах могут совершаться разными путями, но итог один – триумф, бессмертие. Да пребудет мир с тобой, твоими детьми и детьми твоих детей. Твой отец – Олаф Гулдмар. Несмотря на слова храброго язычника о том, что слезы чуть ли не оскорбят его память, они так и закапали из глаз его дочери, когда она принялась снова и снова целовать строки, написанные его рукой незадолго до смерти. Эрингтон не знал, какое чувство владело им в этот момент более всего – горе, вызванное смертью сильного, умного, благородного человека, или же восхищение силой его духа, которая позволила ему встретить смерть с радостью. Он не смог удержаться, чтобы не сравнить жизнь фермера с жизнью сэра Фрэнсиса Ленокса, насквозь фальшивого человека, который ложью погубил свою душу. Наконец Тельма немного успокоилась и негромко заговорила. «Бедный Вальдемар», — сказала она задумчиво, — «его сердце, должно быть, очень страдает, Филипп». Эрингтон вопросительно посмотрел на супругу. «Понимаешь, мой отец написал о Красной Плащанице», — продолжила она. «Это означает, что он был похоронен так же, как и многие из древних норвежских королей. Перед самой смертью его подняли с кровати и поместили на борт его собственного судна, чтобы он испустил дух там. Затем судно подожгли и вывели в море. Я всегда знала, что он этого хотел. Все это, вероятно, сделал Вальдемар. Я видела пламя на водах фьорда в ту ночь, когда вернулась домой. О, Филипп!» Тельма с нежностью устремила взгляд на супруга. «Все это было так ужасно. Я совсем отчаялась. Мне хотелось. Я хотела. Я тоже молила Бога о смерти. Мир опустел. Мне казалось, что в нем не осталось никого и ничего». Филипп, который все еще сидел у ног жены, обнял ее и привлек к себе. «Моя Тельма», – прошептал он, – «в мире в самом деле нет ничего, ради чего стоило бы жить, кроме любви». «Ах, но она – это все», – тихонько ответила Тельма. Так ли это в самом деле? Действительно ли любовь – это единственное, ради чего стоит жить и за что стоит умирать? Она ли то, что способно сделать нас счастливыми среди сменяющих друг друга множество теней, с которыми мы сталкиваемся во время нашего короткого земного существования? Можно ли именно ее считать самым ярким из всего, что предлагает нам темная, полная борьбы жизнь? Сигурд думал именно так и умер, чтобы доказать это. Так же думал и Филипп, когда, снова оказавшись дома в Англии, вместе со своим сокровищем земли полуденного солнца, Тельмой. Она, словно роза, омытая дождем, снова засияла красотой и грацией, радуя мужа своим счастьем, которое безошибочно читалось в ее глазах и в подобной летнему солнцу улыбке на ее лице. Так же считал и лорд Уинсли. Он проводил зиму в Риме с женой и сыном. Там, среди теней Цезаря, закончились его долгие мучения, и он вновь обрел то, что, казалось, потерял навсегда – любовь и привязанность собственной жены. Клара, мягкая и кроткая, с еще не исчезнувшей из ее когда-то беззаботно сверкающих глаз тенью горя и глубочайшего раскаяния, стала теперь совсем другой Кларой. Она очень сильно отличалась от той дерзкой красавицы, которая занимала такое заметное место в высшем свете Лондона. Она везде демонстрировала чуть ли не застенчивость, постоянно находясь рядом с супругом, словно боялась потеряться, если отойдет от него. А когда его с ней не было, она все свое внимание посвящала сыну, по отношению к которому проявляла нежность, родительское тщеславие и гордость. За эту внезапную перемену, пусть и случившуюся с таким опозданием, сын старицы платил ей откровенностью, вполне присущей его пылкому характеру. Клара написала Тельме письмо, попросив у нее прощения, и получила его в ответном послании, которое оказалось таким теплым и душевно щедрым, что леди Уинсли прорыдала над ним целый час или даже больше. Тем не менее, она чувствовала, что никогда больше не сможет смотреть в прекрасные, честные, бесхитростные глаза Тельмы, выдержать ее присутствие и назвать ее подругой. Их отношения закончились. Но даже между ними любовь все же осталась, пусть даже с несколько увядшими крыльями и с неуверенной, сомневающейся улыбкой. Да, это все же была любовь. Любовь, что заставляет хор жизни звучать. Любовь, что как кровь течет по венам времени. Примечание. Алджернон Чарльз Суинберн. Конец примечания. Надо сказать, что любовь, как бы ею ни злоупотребляли и как бы плохо с ней ни обращались, это очень терпеливое божество. И она способна творить чудеса даже тогда, когда кто-то очень сильно пострадал от незаслуженных душевных обид. Даже несчастный Эдвард Невилл, покинутый супругой муж Вайолет Вер, услышав, что популярная актриса внезапно умерла в Америке во время приступа белой горячки, вызванного злоупотреблением спиртным, сумел благодаря методике, известной только любви и ему, забыть ее непостоянство. Стерев из памяти тот факт, что он лично много раз видел ее в театре «Бриллиант», он научился думать о ней лишь как о жене, которую когда-то обожал, и которая, как он сам себя убедил, умерла в молодом возрасте. Любовь также показала свою твердую руку и жизнелюбивому Пьеру Дюпре. Он давно уже легкомысленно играл с этим чувством и, в конце концов, влюбился всерьез. В самый разгар сезона в Париже он ввел свою невесту в высшее общество французской столицы. Это была очаровательная миниатюрная женщина с искрящимися глазами и на редкость белыми зубами, которая прекрасно говорила по-французски, но, вопреки рекомендациям Брикса, без акцента. В этой маленькой элегантной женщине едва ли удалось бы узнать Бритту, которая с удовольствием смеялась, болтала и танцевала в лучших салонах Парижа, пленяя всех вокруг. Но это, тем не менее, была она, и вела она себя, в общем, так же, как и всегда. Ее муж исключительно гордился ею. Он обожал показывать на нее, как на нечто невероятно ценное, уникальное, и говорить: «Посмотрите на нее, это моя жена. Она из Норвегии, да, с самого севера Норвегии. Я люблю свою страну, конечно, это само собой. Но я вам вот что скажу. Если бы мне пришлось выбирать жену среди француженок, о боже, я бы никогда не женился». А что же Джордж Лоример? Немного ленивый, беспечный современный молодой человек, в сердце которого, несмотря на предполагаемую испорченность, вызванную особенностями эпохи, жили рожденные еще в прежние времена рыцарские принципы. Неужели же любовь не смогла ничего предложить ему? Неужто ему суждено было прожить свою жизнь тайным, молчаливым героем, верным, но так и не получившим возможности рассказать о своем чувстве, невознагражденным, беззаветно преданным своей страсти? Неужели, как сказал Сигурд, для него небеса так и остались пустыми? Очевидно, нет, потому что, когда он приближался к среднему возрасту, одна молодая леди, проникшись к нему нежными чувствами, стала буквально преследовать его и прямо предложила ему взять ее в жены в любой день, который он назовет подходящим. Она была еще совсем мала, ей не исполнилось и 5 лет, а еще у нее были большие голубые глаза и буйные золотистые кудряшки. Она сделала Джорджу свое предложение однажды в летний день на лужайке в Эрингтон-Мэннер, в присутствии Бо Лавлейса, на колени которого сидел ее маленький братишка Олаф, красивый мальчик всего на год младше ее. Малышка обвела своими руками в ямочках шею Лоримера. Когда она, ничуть не сомневаясь, в положительном ответе предложила Зорди, как она называла Джорджа, жениться на ней, она потерла снежной щечкой о его усы. Лавлейс, услышав, что она сказала, громко засмеялся, на что маленькая леди ужасно обиделась. «Я серьезно», — заявила она с явным вызовом в голосе. «Я правда тебя люблю, Зорди, и я выйду за тебя». Джордж осторожно взял ее на руки и поднял повыше, поскольку она держала в пальчиках какой-то очень ценный и нежный цветок, на котором нельзя было повредить ни одного лепестка. «Хорошо», – весело сказал он, хотя его голос немного дрогнул. «Я согласен. Ты будешь моей маленькой женой, Тельма. Считай этот вопрос решенным». Очевидно, девчушка так и сделала, потому что с этого дня кто бы ни поинтересовался, как ее зовут, она неизменно отвечала: «Маленькая жена Зорди, Тельма». Это неизменно казалось забавным ее отцу, сэру Филиппу, и другой Тельме, для которой материнство стало новым громадным счастьем. Девочка, как и мать, росла такой же невероятно красивой и обладала восхитительно спокойным, безмятежным нравом. Но жена Зорди воспринимала свое прозвище весьма серьезно, настолько, что со временем и сам Зорди стал относиться ко всему этому вполне всерьез и задумываться о том, что браки, неравные с точки зрения разницы в возрасте между супругами, иногда могут оказываться и удачными. Он страшно ругал себя за подобного рода романтические мысли, когда они приходили ему в голову, и называл себя старым дураком, хотя на самом деле был мужчиной в расцвете сил и к тому же исключительно приятной внешности. Но когда младшая Тельма в возрасте 16 лет вернулась из католической женской школы при монастыре в Арле, той самой, в которой когда-то училась ее мать, она выглядела настолько похожей на Тельму-старшую, что Лоример ощутил ту же знакомую грусть и тоску, с которой, как он полагал, ему удалось справиться навсегда. Какое-то время он боролся со своим чувством, пока, наконец, не понял, что оно становится сильнее его. И тогда, хотя он убеждал себя в том, что это абсурд, что мужчина старше 40 не может рассчитывать завоевать первую любовь юной девушки, Джордж настолько обезумел, что все же решился испытать судьбу. Поэтому однажды он признался во всем, практически не осознавая, что именно он говорит, и понимая только то, что сердце его бьется с ненормальной, невыносимой быстротой. Девушка слушала его, сделанное дрожащим голосом и весьма нерешительным тоном предложение со все нарастающей серьезностью, и, казалось, была больше удивлена, чем недовольна. Подняв на Лоримера свои голубые глаза, в которых легко узнавался бесстрашный, безмятежный и благородный взгляд ее матери, она сказала так же просто, как Тельма-старшая, и вполне в ее изысканной манере: «Не знаю, зачем вы мне говорите все это. Я думала, что все уже давным-давно решено». «Решено?» – изумился Лоример. Обычно он отличался безупречным самообладанием, но хладнокровие и невозмутимость этой молодой леди на время лишили его этих качеств. «Решено? Моя дорогая, дитя мое, ведь я настолько старше вас!» «Мне не нравятся юные мальчики», – заявила Тельма-младшая с величественным презрением. «Я считала себя вашей женой, когда была маленькой девочкой, и думала, что так будет и тогда, когда я вырасту. Я и маме так сказала, и ей это очень понравилось. Но, конечно, если вы не хотите на мне жениться...» Закончить фразу ей не удалось, потому что Лоример, которого внезапно охватил приступ восторга, схватил ее в объятия и прижал к себе для первого настоящего любовного поцелуя в ее невинно улыбающиеся губы. «Не хочу на вас жениться», – страстно пробормотал он, осознавая, как в его словах странно, но очень приятно смешиваются прошлое и будущее. «Я всегда хотел взять в жены Тельму».